Трактирщик взбесился. «Я поступил с ними точно так, как ты со мною», — говорил в свое оправдание Шут. «Я потребовал с них денег за месячный корм. Они не могли заплатить, и я снял с них верхнее платье». В Петербурге ожидали солнечного затмения. Педрило, хорошо знакомый с профессором Крафтом, главным петербургским астрономом, пригласил к себе компанию простаков, которых уверил, что даст им возможность видеть затмение вблизи, между тем велел подать пиво и угощал им компанию. Наконец, не сообразив, что время затмения уже прошло, Педрило сказал: «Ну, господа, ведь нам пора». Компания поднялась и отправилась на другой конец Петербурга. Приехали, лезут на башню, с которой следовало наблюдать затмение. «Куда вы?» — заметил им сторож. «Уж давно кончилось затмение». «Ничего, любезный», — возразил Педрилло. «Астроном мне знаком, и все покажет сначала». Голицын, Квасник, Кульковский. Голицын, 1697-1775 годы, Шут Анны Иоанновны. В одном обществе очень пригоженькая девица сказала Кульковскому: «Кажется, я вас где-то видела». «Как же, сударыня», — тотчас отвечал Кульковский, — «я там весьма часто бываю». До поступления к герцогу Бирону Кульковский был очень беден. Однажды ночью забрались к нему воры и начали заниматься приличным их званию мастерством. Проснувшись от шума и позевывая, Кульковский сказал им, немало не сердясь: «Не знаю, братцы, что вы можете найти здесь в потемках, когда я и днем почти ничего не вижу?» «Вы всегда любезны», — сказал Кульковский одной благородной девушке. «Мне бы приятно было и вам сказать тоже», — отвечала она с некоторым сожалением. «Помилуйте, это вам ничего не стоит. Возьмите только пример с меня и солгите», — отвечал Кульковский. Известная герцогиня Бенигна Бирон была весьма обижена оспой и вообще, на взгляд, не могла назваться красивою, почему, сообразно женскому кокетству, старалась прикрывать свое безобразие белилами и румянами. Однажды, показывая свой портрет Кульковскому, спросила его, есть ли сходство. «И очень большое», — отвечал Кульковский, — «ибо портрет походит на вас более, нежели вы сами». Такой ответ не понравился герцогине, и по приказанию ее дано было ему 50 палок. Вскоре после того на Куртаге, бывшему Густава Бирона, находилось много дам чрезмерно разрумяненных. Придворные, зная случившееся с Кульковским и желая ему посмеяться, спрашивали, которые ему кажутся пригожие других. Он отвечал: «Этого сказать не могу, потому что в живописи я не искусен». Но когда об одном живописце говорили с сожалением, что он пишет прекрасные портреты, а дети у него очень непригожи, то Кульковский сказал: «Что ж тут удивительного? Портреты он делает днем». Одна престарелая вдова, любя Кульковского, оставила ему после смерти свою богатую деревню. Но молодая племянница этой госпожи начала с ним спор за такой подарок, не по праву ему доставшийся. «Государь мой», — сказала она ему в суде, — «вам досталась эта деревня за очень дешевую цену». Кульковский отвечал ей: «Сударыня, если угодно, я вам ее с удовольствием уступлю за ту же самую цену». Один подьячий сказал Кульковскому, что соперница его перенесла свое дело в другой приказ. «Пусть переносит хоть в ад», — отвечал он. Мой поверенный за деньгами и туда за ним пойдет».